Глава 15. 25 июня 1941 года. Окрестности Клецка. На запад я гнал весь остаток дня и всю ночь. Только на рассвете, съехав на обочину в первом попавшемся месте, я покемарил пару часиков, но как только солнце вынырнуло из-за крон деревьев, сполоснул морду из бутылки с водой и погнал дальше. Однако двухдневное недосыпание сыграло со мной злую шутку. Я ехал словно в тумане, машинально реагируя на препятствия, но напрочь не успевая смотреть на дорожные указатели. Ну и закономерно влетел, причем по полной. Я практически не заметил, когда четырехполосное шоссе с металлическими отбойниками по сторонам сменилось узким двухполосным. Просто в какой-то момент УАЗик уж как-то сильно стало подбрасывать на неровностях. И к привычному гулу грунтовых шин прибавился звук, колотящийся об днище щебенки. «Неужели уже провалился?» — подумал я, машинально притормаживая, чтобы не угробить подвеску на колдобинах. «А если так, то линия фронта должна быть где-то рядом, и мне не мешает переодеться в чистое, то есть военную форму и вообще быть наготове». Но додумать эту мысль я не успел. Я хоть и сбавил скорость, но она все равно оставалась довольно приличной, около 60 км в час. Поэтому появившиеся на пределе видимости из-за какого-то поворота темные точки вдруг совершенно неожиданно за какие-то несколько секунд превратились в едущих мне навстречу мотоциклистов. Я так и не успел перейти в боевой режим, поэтому даже как-то отстраненно удивился, увидев вспышки дульного пламени. В следующий момент в лобовом стекле появилось несколько дыр, а УАЗик резко бросило в сторону. Явный признак пробитого колеса. Однако и немцы тоже, видимо, не сразу сообразили, какая опасность им грозит. Мой маленький джип все-таки весил добрых 1,5 тонны, да в придачу имел на момент теплой встречи немаленькую скорость. И в сторону меня повело не слишком удачно для мотоциклистов, буквально им в лоб. В следующую секунду УАЗик сшиб два мотоэкипажа, как кегли, задев третьего по касательной, отчего тот улетел в густую лесопосадку. Но впереди виднелись еще несколько мотоциклов. Я буквально упал на педаль тормоза. Автомобиль пошел юзом и, кажется, успел задеть на этот раз кормой кого-то из фрицев. От такого модернизма фашисты малость обалдели. По мне никто не стрелял, пока я набирал скорость, змейкой уносясь в обратную сторону. Первые пули щелкнули по кузову, только когда я, проломив придорожные кусты, юркнул в показавшийся мне спасительным просвет между деревьями. Повезло, что на данном участке дороги не оказалось глубокого кювета. Минут 5 я гнал на пределе реакции между стволами березок и осинок, пока из пробитого радиатора не повалили густые клубы пара. Только тогда я выбрал полянку, со всех сторон закрытую кустами дикой малины, и остановил машину. Из-за руля буквально выпал, мокрый от пота, на дрожащих от нахлынувшего адреналина ногах. Опять каким-то божьим попущением меня миновала смерть. Эх, все-таки кто-то там наверху бережет мою дурную голову, ожидая, пока я выполню определенную программу. Отдышавшись, обошел по кругу УАЗик, считая пробоины. Сбился со счета на третьем десятке. Большая часть попаданий пришлось на переднюю проекцию. Десяток в лобовом стекле, радиатор в хлам. Спасибо конструкторам за мощный бампер. Бившиеся об него своими дубовыми тевтонскими головами мотоциклисты оставили всего несколько царапин. Дырки от пуль я нашел и на правой стороне, и на задней части автомобиля, в том числе и на боковине запаски. Две покрышки, передняя левая и задняя правая, в клочья. Даже если бы мне удалось как-то заклеить радиатор, настругав, к примеру, деревянных пробочек, хотя эффективность такого ремонта крайне сомнительна, один хрен на голых дисках далеко не уехать. Вздохнув, я принял решение дальше идти пешком. Да оно так и безопаснее будет. Хоронясь под кустами, а не по дороге. Хотя удовольствие от летней загородной прогулки резко снижается из-за наличия тяжеленного под 30 килограммов чемодана, набитого туго увязанными пачки бумаги. Я в него еще и самодельную зажигательную бомбу установил. Пластиковая бутылка из-под минералки, 1,5 литра бензина, детонатор, провода и пара батареек. Те сведения, что мне придется тащить на своем горбу, ни в коем случае не должны угодить в руки немцев. Еще раз вздохнув, откинул задний борт и достал мешок с формой и сапогами. Вот ведь черт, на нем тоже виднелись дырки от пуль. Соответственно, оказалась повреждена гимнастерка, шаровары и правый сапог. А делать нечего, переодеваюсь, предварительно напялив синие сатиновые трусы и белую майку, найденные дома в запасах на черный день. Обуваюсь, опоясываюсь ремнем с кобурой. Проверяю оружие, патрон сразу в ствол. Любимый ножик в правый карман шаровар, удостоверение в левый нагрудный. Всякие необходимые в пути мелочи, вроде бритвы, расчески и мыла, убираю в чемодан. Он хоть и тяжелый, но место в нем еще есть. Туда же, под защиту алюминиевой брони, складываю артефакты. Мои настоящие документы, мобильник, планшет, бумажник с деньгами. Поразмыслив, решаю гражданскую одежду оставить здесь. Джинсы и кроссовки недорогие, не жалко. Из джинсов вынимаю широкий пояс. Пригодится для облегчения транспортировки чемодана. Пропущу его через ручку и перекину через плечо. А то в руках такую тяжесть долго не потаскаешь, отвалится. Вот в таком виде, нагруженный, словно почтовый лось, я и отправился в дальнейший путь. Сначала шел по следам, а вернее пролому, оставленному УАЗиком в лесу. Обратил внимание, что пару раз цеплял довольно большие деревья, но все-таки сумел избежать более тесного знакомства с ними. На удивление, идти пришлось довольно далеко. Я сгоряча отмахал в лес чуть ли не 3-4 километра. Наконец, увидев впереди просвет, за которым явно что-то двигалось, я сошел с проложенной колеи и, пригибаясь, сделал небольшой крюк, чтобы выйти на дорогу метрах в 50 от места въезда в лес. Бросив чемодан под куст, достал браунинг и пробрался поближе. Осторожно выглянув, сразу увидел, что поле боя плотно оккупировано превосходящими силами противника. На дороге стояли мотоциклы и смешной, словно горбатый, восьмиколесный броневик, из башенки которого, впрочем, торчали совсем не смешные стволы, один из которых вроде бы даже пушечный. Немцы занимались сбором убитых и раненых. Судя по количеству лежащих возле броневика тел, боестолкновение закончилось для фрицев с большими потерями. Я насчитал 2 трупа и 3 раненых. Плюс еще сколько-то неучтенных. Фашисты как раз тащили кого-то из дальних кустов. Ни хрена себе ДТП со смертельным исходом. Я понаблюдал за немцами минут 15. За это время фрицы закончили погрузку покойников и еще живых, причем грузили в том числе и на мотоколяске, сняли с побитых моциков оружие и какие-то брезентовые сумки, развернулись и быстро укатили на запад. Видимо, такая разведка боем пришлась фашистам не по вкусу. Привыкли, небось, твари, что мяч все время на их стороне. На всякий случай, выждав еще 5 минут, а вдруг вернуться, решаю идти на восток. Интересно, тот небольшой городок, который я проскочил незадолго до момента обнаружения переноса, был в том времени или уже в этом? До него должно быть километров 15, не меньше. Запарюсь, но к полудню дойду. Так и вышло. Сначала я шел вдоль дороги, хоронясь за кустами и деревьями. Потом, пару раз споткнувшись и сбив каблук сапога, все-таки набрался храбрости или дурости и вышел на дорогу, старательно прислушиваясь, не едет ли кто. На узенькая шоссейка, покрытая растрескавшимся асфальтом, была пустынной в обоих направлениях, чем я и воспользовался, резко нарастив скорость передвижения. И в городок прибыл даже несколько ранее полудня. Населенный пункт поразил меня своей безлюдностью. И ладно бы на окраине, застроенном одноэтажными домиками с небольшими палисадничками, но даже ближе к центру, когда появились двухэтажные дома, в некоторых из которых, если судить по табличкам возле дверей, располагались какие-то учреждения. Неужели все жители эвакуировались? Вроде бы так во время Великой Отечественной не бывало. Или фашисты успели провести зачистку, прикинул я варианты. Загнали всех в большой сарай и... Додумывать эту страшную мысль я не стал. Да и не успели бы немцы натворить дел. Я, судя по всему, на их разведку нарвался, а, следовательно, до условной линии фронта километров 20, а то и 30. Загадка разрешилась, когда усталые ноги принесли меня на центральную площадь. Большинство жителей присутствовало именно здесь. Большая, примерно в 600-800 человек толпа напоминала скопление зомбаков из какого-то голливудского фильма. Люди просто молча стояли и смотрели в одном направлении. Просто тихо стояли, не переговариваясь между собой. Не звенели детские голоса, не шумели машины, даже птицы и те замолкли. Апокалиптическое зрелище. На площади царила оглушительная тишина. В душном полуденном воздухе носились клочья сажи и мелкая серая пыль. Я проследил направление всех взглядов. Народ смотрел на столб, украшенный гроздью черных четырехугольных громкоговорителей. Из них доносился едва уловимый шелест. «Что тут происходит? Зачем вы стоите?» — обратился я к ближайшему человеку, пожилому дядьке в смешной соломенной шляпе. Мужик ничего не ответил, продолжая пялиться на матюгальнике. Тогда я тронул за локоть немолодую женщину, взбившимся на шею газовом платке. «Уважаемый, что здесь творится?» Она взглянула сквозь меня пустыми глазами, но вдруг словно вернулась в сознание. Глаза приняли вполне осмысленное выражение, даже румянец на щеке вернулся. «Сообщили, что в полдень будет выступать товарищ Сталин», — негромко сказала женщина. «Вот мы и ждем». В этот момент динамики захрипели, и вдруг из них полилась музыка. Мужской хор грянул так, что по моей спине побежали мурашки размером с таракана. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний интернационал». Музыка Пьер Дегейтер, слова Эжен Потье, в переводе Аркадия Коца, являлся государственным гимном Советского Союза с 1922 по 1944 год. После исполнения гимна Советского Союза матюгальники шипели где-то с полминуты, пока из них не раздался уже хорошо знакомый мне по телефонным разговорам голос вождя. «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? Конечно, нет. История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период Первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражение от русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на нашем континенте. Только на российской территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма. Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства. Могут спросить, как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет. Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, даже если во главе этой державы стоят такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии, если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом. Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора лет и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии. Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии войне с фашистской Германией. Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно относятся к советскому правительству. Одобряют поведение советского правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить. В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом, германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженный до зубов танками и авиацией. Красная армия и Красный флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой вступают главные силы Красной армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной армии беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной армией на защиту Родины поднимается весь советский народ. Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Более того, нам стало известно, что верхушкой германского фашизма разработан специальный план по физическому уничтожению русских, украинцев, белорусов и людей других национальностей, населяющих СССР, просто по факту того, что они принадлежат к той или иной национальности. То есть не только тех, кто не захочет и не сможет стать рабами и будет изо всех сил сопротивляться этому, но даже и тех, кто вследствие собственного малодушия или простой привычки не думать о будущем, или надежды на то, что всегда проносило и сейчас как-нибудь пронесет, не готов изо всех сил сопротивляться фашистскому вторжению. Лидер германских фашистов Адольф Гитлер публично заявил своим генералам: «Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость – благо для будущего. Речь идет о войне на уничтожение. Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу. Необходимо, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов бойцов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага. Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым. Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону. Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу обороны, невзирая на лица. При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должны безусловно уничтожаться. В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Великобритании господина Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными. Товарищи, наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою родину в нашей отечественной войне с германским фашизмом. В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, создан Государственный комитет обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный комитет обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина вокруг советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота, все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу! Голос из репродукторов смолк, но народ продолжал безмолвно стоять на площади, словно ожидая продолжения. Прошло минут пять, прежде чем люди зашевелились и, шепотом обсуждая услышанное, стали расходиться по домам. Я стоял, словно стукнутый по башке, пытаясь осмыслить речь вождя, пока меня деликатно не тронули за рукав. Обернувшись, увидел стоящего рядом военного в фуражке с васильковым околышем. Чуть поодаль стояли еще двое, чуть помоложе, в аналогичных головных уборах и с автоматами на груди. Причем стояли очень грамотно, не перекрывая себе директрисы стрельбы. Ага, вот и кровавая гыбня пожаловала. «Здравия желаю, товарищ батальонный комиссар», — вежливо произнес старший наряда, лениво привычным жестом кидая правую ладонь к козырьку. Я скопировал жест ГБшника, судя по двум кубарям на петлицах сержанта. Впрочем, это спецзвание приравнивалось к армейскому лейтенанту, если мне память не изменяет. «И вам не хворать, товарищ сержант госбезопасности», — улыбнулся я. «Сержант госбезопасности Харитонов, старший патрульного наряда, районное управление НКВД. Батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба 4-го корпуса». «4-й корпус?» — присвистнул сержант. «Далековато вы забрались. Что вы здесь делаете?» «Следовал в Минск, в штаб фронта. Недалеко отсюда мою машину обстреляли и повредили, пришлось идти пешком». «Предъявите документы», — скомандовал сержант, окидывая меня нарочито подозрительным взглядом. «Интересно, ему такой взгляд по должности положен, или он нарочито бутафорит? Наверняка ведь успели все мои особые приметы срисовать, пока я, открыв рот, речь вождя слушал. И запыленные сапоги, и нештатную кобуру, а уж здоровенный чемодан только слепой бы не увидел. К тому же, как мне показалось, я оказался единственным военным на площади. Пожалуйста». Я неторопливо снял с плеча ремень, на котором висел чемодан, поставил контейнер с очень важными бумагами на землю и достал из кармана свое удостоверение. «Интересно, а здесь у профессионала оно пройдет проверку?» Сержант взял корочки и сразу отступил на два шага назад, а его бойцы чуть сместились, компенсируя перемену взаимного местоположения. Старший наряда принялся внимательно изучать удостоверение, изредка поднимая на меня глаза, то ли для того, чтобы убедиться в том, что я спокойно стою на месте и не пытаюсь сбежать, то ли для сверки с фотографией. «Извините, товарищ батальонный комиссар, но вам придется пройти с нами», — безапелляционным тоном заявил сержант минуты через три, отработанным жестом отправляя мои корочки в свой карман. «Все-таки Штирлиц прокололся», — весело подумал я. «Вот только что меня выдало? Балалайка в руках или парашют за спиной? А впрочем, какая нахрен разница? Мне ведь все равно именно туда и надо». «А вы свои документы мне не покажете?» На всякий случай решил подстраховаться я. «А то, знаете ли, мне уже довелось сталкиваться с немецкими диверсантами, одетыми в нашу форму». Харитонов, всем своим видом показывая, где он видел таких наглых граждан, как я, достал и, не давая мне в руки, раскрыл и поднес к лицу свое удостоверение. «Вроде бы все правильно. Сержант госбезопасности Харитонов Вадим Захарович, управление НКВД по Клецкому району». Я удовлетворенно кивнул и сказал: «Конечно, товарищ сержант госбезопасности. Идемте». Харитонов убрал корочки в карман и слегка посторонился, неявно указывая вектор для движения. «Тем более, что у меня к вашему начальству разговор серьезный есть», — добавил я, перекидывая через голову чемоданную сбрую, уже изрядно натершую плечо. Сержант на мой неожиданный пассаж отреагировал спокойно, только слегка поднял от удивления бровь. Дождавшись, когда я приведу свою поклажу в походное положение, старший быстро пошел куда-то в сторону от главной улицы. Я последовал за ним. Бойцы дисциплинированно шагали позади меня, по-прежнему в полной боевой готовности. Минут через 10 мы подошли к невзрачному двухэтажному домику с 7 окнами по фасаду. Именно такой тип домов доминировал в центре этого города. Только на окнах других виденных мной сегодня учреждений не было стальных решеток. Возле входной двери под зеленым козырьком неподвижно замер часовой с винтовкой у ноги, внимательно и строго посмотревший на нашу компанию. Сразу за головой бойца на стене висела табличка с надписью «Управление Народного комиссариата внутренних дел по Клецкому району Барановичской области Советской Социалистической Республики Беларусь». «Стойте здесь!» — обернувшись, приказал сержант, а сам пошел к двери. Я послушно остановился в шагах в 10 от входа. ГБшник обменялся с часовым репликами и махнул нам с конвоирами рукой, мол, можно продолжать движение. «Они в самом деле паролем и отзывом обменялись», — поразился я. «Они ведь из крохотного районного управления, должны друг друга в лицо знать. Выходит, что орднунг не только немцы используют». Мы вошли в небольшой предбанник, или, если выражаться на аглицкий манер, холл. У правой стены стоял поцарапанный стол с громоздким телефонным аппаратом, за которым сидел молодой парень с голыми петлицами и чистил разложенные перед ним на тряпице наган. На левой стене красовался небольшой портрет Сталина. Я не преминул незаметно подмигнуть вождю. «Скоро увидимся, Иосиф Виссарионович». Проход к дальней от входа стены перегораживал деревянный барьерчик с калиткой. «Ничего себе у них тут охраны!» — почему-то возмутился я. «А кто улицы патрулирует? Немцы где-то рядом с городом, а они тут в секретный объект играют». «Кстати, сержант, я пришел с востока», — негромко сказал я в спину старшего наряда. «Немцы в 15 километрах от города». Сержант недоверчиво скривился и задал наиболее дурацкий в данной ситуации вопрос. «Так вот прям пешком 15 километров и шли?» «Так вот прямо и шел», — спокойно кивнул я. «А до этого ехал на машине. Машину обстреляли и повредили, пришлось ее бросить. Но до этого я парочку мотоциклов сшиб. Если не хотите, чтобы немцы внезапно ворвались в город, пошлите разведку в восточном направлении. Счет времени, может быть, уже на минуты идет». Сержант покачал головой, но, малость подумав, снял трубку телефона, причем прикрыл микрофон рукой, невнятно назвал номер вызываемого абонента и через несколько секунд, дождавшись соединения, начал приглушенно бубнить что-то про угрозу парашютного десанта и необходимость проверить эту информацию, выслав группу на шоссе. «Молодец, Харитонов! Прислушался к голосу разума», — похвалил я ГБшника. «Не все еще потеряно». «Идите за мной, товарищ батальонный комиссар», — приказал сержант, закончив разговор. «Что интересно, оба бойца-автоматчика так и остались в предбаннике, а для меня открыли калитку». Но не успел я в нее зайти, как сидевший у барьера часовой равнодушно буднично буркнул. «Оружие придется оставить здесь», — перевел его реплику Харитонов, незаметным, как ему показалось, движением, отводя руку назад к своему пистолету. Я пожал плечами и вынул из кобуры Браунинг. Оба ГБшника так и впились в него взглядом. «Ну да, пистолет-то не штатный». «Трофейный», — пояснил я, протягивая оружие сержанту рукояткой вперед. ГБшник осторожно двумя пальцами принял Браунинг и спросил: «У вас есть еще оружие?» Я отрицательно мотнул головой. «Но не считать же за такой раскладной ножик». «Взрывчатка? Яды?» — продолжил спрашивать Харитонов. «Ага, взрывчатка, яды, шпионская рация, шифры и коды», — про себя хихикнул я. «Золото, валюта, пароли и явки. Задекларировать мою самодельную зажигательную бомбочку или не стоит? Пожалуй, не буду. Лишний ажиотаж вызовет». «Ничего нет», — сказал я вслух. «А что в чемодане?» — не унимался сержант. «Секретные бумаги. Вам показать не могу. Соответствующего уровня допуска у вас нет». К моему удивлению, Харитонов только кивнул, словно так и надо. А я уже настраивался на скандал, подумав, что мне тут же немедленно прикажут показать, что внутри контейнера. «Идите за мной», — скомандовал сержант, устремляясь в дверь напротив входа. За ней оказалась узкая двухпролетная лестница, ведущая на второй этаж. Тут ГБшник притормозил и жестом предложил мне топать вверх, а сам пристроился позади. «Ну правильно, а вдруг я все-таки шпион-диверсант и ударю его сзади по башке чем-нибудь тяжелым? К примеру, чемоданом». Едва я ступил на верхнюю площадку, Сержант снова скомандовал. «Налево по коридору». Я послушно последовал в указанном направлении. Коридорчик был узкий, едва двум не особенно широкоплечим людям развернуться. Окошко имелось только в торце, по обеим сторонам глухие двери с номерками. Едва я миновал номер 10, Харитонов скомандовал: «Стойте!» Я остановился и начал поворачиваться назад, а сержант постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, сразу распахнул ее и коротко доложил невидимому обитателю кабинета. «Привел, товарищ лейтенант!» «Заводи!» — раздалось из помещения. «Проходите!» — это уже Харитонов обращается ко мне. «Ладно, прохожу». Небольшой, квадратов в 10 кабинетик. Обстановка спартанская. Стол напротив двери, перед ним не прикрученная к полу табуретка, а два обычных канцелярских стула, довольно сильно потертых. На левой стене обязательный портрет Сталина, на правой большая крупномасштабная карта. Судя по надписи поверху, Барановического района Советской Белоруссии. В углу на табуретке, той самой, небольшой сейф. Интересно, а почему лик вождя висит именно на левой стене, как в предбаннике? Здесь существуют нормативы по развешиванию портретов, мельком подумал я. А где же портрет наркома, товарища Берии? Или он в обязательный перечень не входит? Недоработка. Здравия желаю, товарищ батальонный комиссар. Первым приветствовал меня хозяин кабинета, немолодой седой мужчина с явно не соответствующей возрасту одинокой шпалой в петлицах. Даже если пересчитать его спецзвание на армейский табель о рангах, мое звание покруче будет. Звание лейтенанта госбезопасности соответствовало армейскому капитану, а звание батальонного комиссара — майору. Присаживайтесь. Здравия желаю, товарищ лейтенант госбезопасности, ответил я, осторожно ставя чемодан под портретом вождя, а сам устраиваясь на стуле так, чтобы одновременно видеть свое бесценное хранилище и сидящего за столом ГБшника. Спасибо. Меня зовут Анатолий Абрамович Лерман. Я старший следователь районного управления, представился лейтенант. Батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба 4-го корпуса, в свою очередь представился я. Харитонов, прикрыв дверь, каким-то скользящим движением буквально перетек от входа к столу и умудрился плавно всплыть прямо за правым плечом следака. Наклонившись к уху Лермана, сержант начал что-то шептать, периодически косясь на меня, и, закончив секретный доклад, положил на стол мое удостоверение и пистолет. Брови следователя удивленно приподнялись. Первым делом Лерман раскрыл мои корочки и принялся пристально их изучать. Даже что-то там ногтем ковырнул. Затем двумя пальцами взял браунинг, поднес его к лицу и зачем-то понюхал дуло ствола. «Можете объяснить, товарищ Дубинин, что вы делаете в клетке?» После всех манипуляций, положив удостоверение и пистолет обратно на стол, спросил лейтенант. «Следую с секретным заданием в Минск», — ответил я. «По пути где-то в километрах 15 отсюда на мою машину напали немцы. Судя по всему, разведка какой-то моторизованной части. Машину повредили, мне пришлось ее бросить. Дальше следовал пешком». «А как вы отбились от немецких разведчиков?» — спросил Лерман. «Из этого пистолета уже давно не стреляли». «Я разве сказал, что отбился от них?» — усмехнулся я. «Парочку мотоциклистов задавил автомобилем, от остальных просто сбежал». «И что? Вы вот так ехали с секретным поручением, какие-то секретные бумаги везли и...» «Один?» — делано удивился следак. «Сущность моего задания не подразумевает массовости данного мероприятия», — снова усмехнулся я. «Кстати, вы должны оказать мне всяческое содействие в его выполнении». «Я?» Вот теперь следак удивился по-настоящему. «Не вы конкретно, а ваша организация», — серьезно ответил я, снимая фуражку и небрежно бросая ее на угол стола. В полной мере насладившись лицами зрителей, явно начинающих заводиться от моего хамского поведения, я пригладил ладонью влажные волосы и тихо, но отчетливо произнес: «Брест-41». Лерман недоуменно похлопал ресницами, затем открыл было рот, намереваясь что-то сказать, причем явно что-нибудь такое, сразу ставящее на место такого нахала, но затем он поперхнулся, закрыл рот, в его глазах мелькнуло понимание. Следак вскочил со стула, едва его не опрокинув, метнулся к стоявшему в углу сейфу, торопливо, пару раз промахнувшись ключом мимо замочной скважины, открыл жалобно заскрипевшую дверцу, вытащил какую-то папку, быстро пролистал, наконец нашел искомое, достал листок бумаги и принялся читать. Лист в его руках отогнулся, и я успел заметить в шапке документа грозный красный штамп. Совершенно секретно. И рядом второй. Воздух. Вероятно, это была расшифрованная телеграмма. Стоявший у стола сержант смотрел на манипуляции начальника, вытаращив глаза, периодически бросая на меня офигевшие взгляды. «Ваше имя и отчество?» — севшим голосом спросил Лерман. «Виталий Дмитриевич», — безмятежно ответил я с легкой улыбкой. «Харитонов, выйди!» — скомандовал следак, не отрываясь от бумаги. «Что?» — сержант подумал, что ослышался. «Сержант Харитонов, немедленно покиньте мой кабинет и вернитесь к выполнению своих служебных обязанностей!» — отчеканил лейтенант, поворачиваясь к подчиненному. Сержант опустил плечи и, понурившись, вышел в коридор, тихонько притворив за собой дверь. Видимо, надежда на поимку страшного немецкого шпиона не оправдалась. А Лерман, убрав в сейф бланк телеграммы, сел на свое место, едва не промахнувшись попой мимо сиденья, и выжидательно посмотрел на меня. Его руки слегка подрагивали. «Да вы, товарищ лейтенант, не переживайте», — добродушно сказал я. «Ну, забыли о пароле, бывает. Главное, что в расход вывести не успели». «А Харитонов, выходит, об этой телеграмме и не знал?» «Не знал», — подтвердил следак, доставая из кармана шаровар огромный клетчатый платок и вытирая бисеринки пота, появившиеся на лбу. «Виноват, до младшего состава я ваши приметы не довел. Наверное, вы посчитали поставленную задачу встретить некоего Виталия Дубинина блажью столичного начальства?» Не удержался и съязвил я. «Ох уж эти мне провинциальные царьки!» «Никак нет!» Тут Лерман, в свою очередь, удивил меня, вскочил со своего места и вытянулся по стойке смирно. «Вольно!» — усмехнулся я. «Служебное расследование о халатном исполнении служебных обязанностей отменяется. Вы позволите?» С этими словами я забрал со стола свой пистолет и отправил его в кобуру. Лерман, увидев мой жест, только едва заметно пожал плечами. «Да вы садитесь, товарищ лейтенант. У нас разговор будет короткий, поскольку времени, я так полагаю, мало, но содержательный», — поощрительно сказал я. «Слушаю вас, товарищ батальон-комиссар», — отчеканил следак. «Я встретил немецкую разведку в километрах 15 от вашего городка. В лучшем случае к вечеру, а в худшем — в течение этого часа. Немецкие танки ворвутся в город». Морду Лермана перекосило, словно от съеденного лимона. «Мне срочно нужен надежный транспорт и пара сопровождающих для доставки в Москву ценнейшего груза». Лейтенант покачал головой. «Что? В телеграмме ведь сказано оказывать мне всяческое содействие?» — напрягся я. «Там приказ... немедленно, без проволочек, любыми средствами доставить в Москву человека, именующего себя Виталием Дубининым и назвавшего пароль «Брест-41». «Вот», — я поднял к потолку указательный палец, — «и в чем проблема? Приказ непонятен». «Нет, что вы, товарищ батальонный комиссар, приказ мне абсолютно понятен», — вздохнул Лерман. «Проблема...» — давно не слышал этого слова. «Проблема в транспорте. Его нет». «Как так?» — удивился я, привыкший к огромному количеству разнообразной автомобильной техники. «В распоряжении районного управления находились один автомобиль ГАЗ-М1 и два мотоцикла. Мотоциклы забрали в формирующийся истребительный батальон, а М-ка не на ходу. Что-то случилось с двигателем». «Печально», — констатировал я. «Действительно, ситуация странная. К своим вроде вышел, пароль назвал, сотрудничать готов, а доехать до места не могу по причине отсутствия элементарного транспорта». «Так конфискуйте автомобиль у кого-нибудь. Неужели в городке совсем нет машин? Даже обыкновенных полуторок?» На секунду завис Лерман. «Полуторки есть. Даже тут недалеко база райпотребкооператива. У них точно грузовик имеется». «Немедленно распорядитесь привезти машину сюда», — строгим командирским голосом сказал я. «Дорога каждая минута». Лерман бодро выскочил из-за стола, а просто позвонить не мог, и бросился к двери. «И пусть принесут мне воды и что-нибудь пожевать. С утра маковой росинки во рту не было. в спину следаку добавил я. Спина ГБшника дернулась, но с траектории он не сошел. Оставшись один, я встал и, обойдя стол, выглянул в окно. Оно выходило не на улицу, а во двор, в данный момент пустовавший. Чуть дальше плотной стеной стояли какие-то лиственные деревья, которые я определил как тополи. Поскольку на дубы, клены или березы они решительно не походили, а это были единственные деревья, которые я мог уверенно опознать по форме листьев. Смотреть за окном было решительно не на что, поэтому я выглянул в коридор и лоб в лоб столкнулся с давешним часовым, сидевшим в предбаннике. В одной руке парень держал кувшин с водой, в другой — булку. «Я это, того!» — испуганно пробормотал ГБшник, тоже становясь по стойке смирно. «Вот! Еду вам принес и попить!» «Давай!» — кивнул я, принимая хлеб и воду. «Простите, товарищ батальонный комиссар, больше ничего не было!» — извинился парень. «Нормально!» — похвалил я, откусив от булки. Хлеб оказался довольно свежим. «Можешь идти!» ГБшник лихо развернулся через левое плечо и уже поднял ногу, чтобы рубануть строевым шагом, как мне пришла в голову новая мысль. «Стоять!» — скомандовал я. Парень по инерции успел сделать два шага, но тут же развернулся назад. «Нам дорога дальняя предстоит, а у меня никаких запасов. Принеси флягу с водой и пару банок консервов. Можно еще сухарей. Вот теперь ступай». ГБшник снова по строевому развернулся и быстрым шагом отправился выполнять приказ. Не успел я сживать хлеб и выпить прямо из графина теплую воду, как дверь распахнулась, и на пороге появился взъерошенный Харитонов с дегтярем в руках. «Товарищ батальонный комиссар, надо срочно уходить! Немцы в городе!» — заорал сержант. «Ну, блин, дождались светлого праздничка!» — пробормотал я, нахлобучивая фуражку и подхватывая чемодан. «Машину-то хоть нашли?» «Так точно! Почти!» — уже на бегу, ссыпаясь вниз по лестнице, ответил Харитонов. «Только нам надо на склад! Полуторка там!» Я на бегу перекинул ремень чемодана через плечо, чтобы освободить руку. Впрочем, что толку от моих рук? Отстреливаться от немецкой танковой дивизии из трофейного Браунинга. Внизу, возле барьерчика, молодой ГБшник, принесший мне хлеб и воду, уже с автоматом на груди сунул мне весь мешок с чем-то тяжелым. Я благодарно кивнул, не останавливаясь, и проскочил следом за сержантом на выход. На улице стало слышно, что где-то на окраине города стреляют одиночными. Похоже, что из винтовок. Затем раздался звук, словно там рвали ткань. Должно быть немецкий пулемет МГ. У него скорострельность чуть не в 1000 выстрелов в минуту. Ему ответил неторопливым «ду-ду-ду» наш Максим. Потом грохнуло подряд несколько взрывов. Бой разгорался. Харитонов целеустремленно пер вверх по улочке, как кабан во время гона. А мне все никак не удавалось поймать колотящий по заднице чемодан. Мешал зажатый в руках вещмешок с продуктами. Вдруг откуда-то из ворот выскочил Лерман и махнул нам рукой. В небольшом дворике, окруженном сараями с большими воротами, стояла полуторка с откинутым задним бортом. «Сюда, товарищ!» Задыхаясь то ли от бега, то ли от волнения, крикнул следак, указывая на грузовичок. Словно где-то поблизости находился альтернативный транспорт, или я мог пробежать мимо автомобиля. Харитонов запрыгнул в кузов с разбега, спортсмен хренов, и протянул мне руку. Мне потребовалось гораздо больше времени. Я с дуру попытался залезть, как был, с чемоданом на ремне и мешком в руках, пока, наконец, не сообразил сперва закинуть багаж, а уж потом лезть самому. Лерман суетливо топтался рядом, и как только мы с сержантом оказались в кузове, поднял опущенный борт и лязгнул стопором. Похоже, что водитель только этого и ждал. Он рванул задним ходом с таким ускорением, что мы с Харитоновым повалились на доски платформы, а проклятое алюминиевое изделие заокеанских чемодоностроителей на приличной скорости пролетело 1.5 метра от переднего борта и с силой врезало сержанту по ноге. Полуторка выскочила на улицу. Лерман махнул рукой и кинулся к зданию управления. Водила дал тапок в пол, и наш самобеглый экипаж, завывая на высокой ноте маломощным движком, бодро покатил к выезду из города. По сторонам почти сразу начали мелькать одноэтажные домишки. «Сержант, скажи мне, а чего это ваш следак такой пожилой?» Почти сразу, как лейтенант скрылся из виду, спросил я Харитонова. Уж больно мучил меня вопрос явного несоответствия возраста и звания Лермана. «Так он же из последнего партпризыва», — ответил сержант, словно этот термин что-то мог мне объяснить. «А до этого он учителем русского языка в школе работал». «Ага», — глубокомысленно сказал я и продолжил опрос. «А почему на площади ты так целенаправленно ко мне подошел?» «Так вы, товарищ батальонный комиссар, оказались там единственным военным». «И что? Это ненаказуемо», — пошутил я. «У нас городок маленький, каждый чужак на виду. К тому же у вас на гимнастерке и шароварах повреждения, похожие на дырки от пуль, а следов крови не видно. Тоже подозрительно». «Так вот на чем прокололся Штирлиц». Мысленно я поаплодировал наблюдательности сержанта. Минуты две я тешил себя иллюзией, что нам удастся вырваться, но реальность грубо разрушили построенные воздушные замки. У последних домов улицы нам наперерез выскочили два мотоцикла, один из которых оказался с пулеметом. Первая очередь прошла выше полуторки, заставив нас с Харитоновым вжаться в доски платформы. Вторая очередь пришлась точно поперек кабины, видимо, сразу убив водителя. Грузовичок вильнул в сторону, протаранил хлипкий штакетник приусадебного участка, промчался по грядкам и врезался в какой-то сарайчик. Тут меня снова удивил сержант. Он, злобно выругавшись, передернул затвор дегтяря, встал в полный рост и начал стрелять по мотоциклистам. Те, естественно, не преминули ответить. Секунд 20 шла активная перестрелка. С той стороны пулемету активно помогали две или три винтовки. От деревянных бортов кузова летели щепки. Вокруг противно жужжали пули, над головой короткими очередями грохотал ручник, а я все еще скреб клапан кобуры, тщетно пытаясь выудить Браунинг. Но бой закончился быстрее, чем я успел достать пистолет. Харитонов, громко ойкнув, вдруг стал заваливаться прямо на меня. Я машинально подхватил его обмякшее тело, положил лицом вверх и понял, что сержант отходит. Вокруг двух отверстий в груди гимнастерка стремительно пропитывалась кровью, губы парня синели, глаза закатились под лоб. Растерянно оглянувшись, словно ища поблизости медицинскую помощь, я непроизвольно подумал, имея в виду не погибшего ГБшника, а себя. Вот и все, отлетался сокол. Неподалеку раздалось несколько возгласов на немецком. Фрицы явно подбирались поближе, беря полуторку в кольцо. «Нет, суки, так просто вам меня не взять!» Я медленно протянул руку к кобуре. На этот раз клапан открылся быстро, и пистолет сразу прыгнул в руку. Осталось только встать, как только что сделал Харитонов. Но ноги словно отключились. Мозг отдавал команду, а тело не слушалось. Наконец, стиснув зубы, я буквально взметнулся над простреленным в десятки мест бортом кузова и немедленно встретился глазами с фашистом, пробирающимся через кусты смородины в 5-6 метрах от меня. Похоже, что мое появление оказалось для фрица полной неожиданностью. Он буквально замер на месте, чем я и воспользовался, вскинув Браунинг и всадив во врага две пули. Почему-то так получилось, что попал я, а на таком расстоянии трудно промахнуться именно в голову. Не успела сбитая прошедшей на вылет пулей каска упасть на землю, как я развернулся и уставился на второго немчика, заходящего с другой стороны. Тот уже вскидывал винтовку, и я опередил его на какую-то долю секунды первым выстрелом, попав точно в расстегнутый вырез воротника кителя. Фашист опрокинулся на спину, заливая грядки вокруг себя фонтаном крови из пробитого горла, а я, крутанувшись на месте, оценил обстановку. Похоже, что Харитонов погиб не зря. Из четырех противников он завалил двоих, поэтому больше живых врагов в поле зрения не было. Поняв это, я стал торопливо запихивать пистолет обратно в кобуру, намереваясь как можно скорее покинуть поле боя. Руки тряслись, Браунинг несколько раз промахнулся мимо цели. Наконец, громко и витиевато выругавшись, я сделал над собой усилие, постарался успокоиться. Да, линять отсюда нужно срочно, но не в попыхах, бросая имущество, оружие и технику. Первым делом я прекратил попытки засунуть пистолет в кобуру. Его предварительно следовало перезарядить. Поменяв магазин на полный и убрав оружие, я огляделся уже более осмысленно. Вокруг стояла тишина, только потрескивал ветками смородины мертвый немец. Он, заимев две дырки в башке, так и не упал на землю, зависнув в кустах, словно в зарослях ягозы. Потом я подхватил дегтярь геройски погибшего сержанта и, выпрыгнув из кузова, осторожно вышел на улицу. Здесь, кроме двух мотоциклов и двух трупов фрицев, ничего не было. Подмога к ним чере не спешила. Похоже, что нам не повезло напороться на мотопатруль. Движок одного из мотоциклов заглох, зато второй продолжал тихонько молотить на холостых оборотах. Уже лучше. Похоже, у меня появился новый транспорт для эвакуации, поскольку полуторку из огорода без тягача не вытащить. Еще раз окинув взглядом окрестности и убедившись в чистоте горизонта, я вернулся к грузовичку и заглянул в кабину. Водитель, пожилой дядечка с большими вислыми усами, тоже оказался убит. Несколько пуль попало ему в верхнюю часть груди. Забрав чемодан, мешок с продуктами и брезентовую сумку с двумя запасными дисками к дегтярю, я быстро закинул багаж в коляску и вывел моцик на середину дороги. Как тут же выяснилось, мы не добрались до выезда из Клецка всего на сотню метров. За ближайшими двумя домами город заканчивался. И только отмахав по пустой дороге километров 5, я свернул в подходящие заросли и дал волю чувствам. Меня колотило похлеще, чем несколькими днями ранее в Брестской крепости. Уже довольно давно мне не приходилось видеть, как люди, с которыми только что разговаривал, умирают на моих руках. Сейчас бы соточку пропустить, чтобы отпустило, но где взять выпивку? Фляжечку с коньяком я уже давно перестал брать с собой в поездки, опасаясь спиться. Был у меня в жизни такой период после комиссования и ухода жены, когда я ходил по краю. Батоныч из глубокого запоя вытащил. Дернул завязки вещмешка, заглянул внутрь и обнаружил там две солдатских фляги в суконных чехлах, две полукилограммовые банки консервов, наверное, с тушенкой, полкраюхи черствого черного хлеба и толстую плитку шоколада. В одной из фляг оказалась вода, а во второй, о чудо, водка. Хлебнув в водке, занюхал хлебом и, мысленно поблагодарив того безымянного парня, собравшего мне такую славную передачку, я совсем успокоился и начал обдумывать свои дальнейшие действия, только сейчас догадавшись вытащить из чемодана комплект карт текущей обстановкой. В принципе, доставать их ранее момента прихода в Клецк не было смысла. Я просто не знал, где нахожусь. А в самом управлении НКВД как-то все очень быстро произошло. Но зато теперь времени на изучение обстановки было вполне достаточно. Почти весь световой день впереди. Просмотр карт принес неутешительный вывод. Похоже, что я удачно подгадал под очередной прорыв фронта и нахожусь в оперативном окружении. По дороге на колесах точно не выбраться, тем более в одиночку. Дороги фрицы перекрывали в первую очередь. Если только на своих двоих, лесами, что с тяжеленным чемоданом на горбу, станет довольно трудной задачей. Повертев в голове несколько идей, я все-таки принял нелегкое решение топать ножками. Причем идти не на восток, а на север. Так у меня было больше вероятности быстро выйти из котла, пока немцы не укрепили его границы. Сказано, сделано. Переложив продукты и запасные диски в чемодан, чтобы снизить количество багажных мест, я заранее тяжело вздохнул и двинулся в путь. За время долгого пешего марша пришлось сделать несколько остановок для отдыха и перекуса. В итоге чемодан полегчал на вес одной банки тушенки и фляги с водой. Съел и выпил. Несколько раз подумывал бросить нахрен пулемет и запасные патроны, но все-таки решил оставить оружие при себе. Нарвись я на немчуру, фиг бы отбился одним пистолетом. И где-то ближе к вечеру, когда солнце уже начало приближаться к западному горизонту, я услышал невдалеке выстрелы. Пойти глянуть, кто там пуляет, или поостеречься? Любопытство победило. Положив чемодан под куст и взяв дегтярь наперевес, я осторожно двинулся на звуки боя.